отложил прибор и на коленях прополз несколько шагов. Осторожно стал руками отбрасывать песок. Песку в этом месте было едва ли полметра, под ним просвечивал камень. «Она у меня». Клаус не двигался. Рук они его не видели. «Она у меня пехотная мина. Не соединена с остальными?» — спросил бородач. «Не знаю. Пока ничего не видно». Он снова стал осторожно отбрасывать песок. Время тянулось бесконечно, а солнце безжалостно обжигало плечи. Наконец Клаус поднялся. В руке он держал круглый предмет с несколькими выступами. Усики полностью заржавели и занесены пылью. С другими минами она не соединена. Скорее всего, они просто заминировали подходы. А устраивать тут минное поле у них не было времени. «Значит, Альдо может лететь за остальными?» — воскликнул недоверчиво Герман. «Может», — кивнул Клаус и осторожно положил мину на песок. «Принеси пиво. Меня жажда замучила». Они побежали обратно к вертолету. Выгрузили два ящика пива и кучу всякого инструмента. «Остальное потом», — улыбнулся вдруг приятельский Герман Войтеху. «Получите отличное снаряжение, доктор. Такое не снилось вашей геологической разведке». Пилот запустил двигатель, вихрь песка и пыли обрушился на них, напрасно они пытались закрыть руками головы и лица. Смерч сбил их на колени. Когда они опять поднялись, вертолет уже исчезал за барханами, удаляясь к северу. Тишина. Только мягкое шуршание песка. Жара. Зной. Почти одновременно они открыли банки с пивом. «Вас даже не интересует, что мы тут ищем?» — спросил Герман. Неожиданно он стал нормальным человеком. Враждебность и озлобленность минувших недель словно испарились. Доктор Винтер молча посмотрел на него, потом выпил. «Клад ищете? Что же это может быть еще?» — сказал он с иронией. Бородатый перестал пить. А Герман только согласно кивнул головой. «Ну что там с пивом?» — заорал издали Клаус. Но голос его звучал неестественно тихо, приглушенный жарой и подушками песка. Они снова пошли по направлению к терриконам. Клаус стоял на коленях и откапывал следующую мину. «Возможно, они уже безвредные. Песок, жара, все сожрали. Но верить этому...» Он поднялся и пошел к ним за пивом. «Не преуменьшай опасность. Теперь нельзя допускать никакой случайности. Этот старый хлам иногда опаснее всего», — сказал Герман. «Загнешься тут раньше, чем прилетит Альдо», — добавил деловито бородач. «Ведь здесь тебе никто не поможет».